счастью, у нее было много женихов. Совесть меня не мучила. С тех пор я навсегда сохранил страх перед немецкими девушками. Таковы и наши политические деятели. Вот почему я никогда не хотел примкнуть к ним, несмотря на призывы моих товарищей, которые писали мне: «Присоединяйтесь к нам». Нет, я всегда предпочитал оставаться дома. Конечно, это не способствовало успеху моей музыки. Но много ли стоит успех по сравнению со спокойной совестью? Я действительно не сомневаюсь в том, что мои друзья и наш фюрер исповедуют самые великие и благородные идеи. Но я знаю также, что они способны отрывать у комаров одну ножку за другой. Это всегда происходит с немцами, когда они остаются в полном одиночестве. Это неизбежно. А кто еще более одинок, чем люди, принадлежащие к одной партии и ставшие хозяевами? К счастью, одиночество кончилось. Они во Франции. Франция их излечит. И скажу вам, они это знают. Они знают, что Франция научит стать их действительно большими и чистыми людьми. Но для этого нужна любовь. Он смотрел на затылок моей племянницы, склонившись над рукодельем, на хрупкий бледный затылок с завитками волос цвета темного красного дерева. Разделенная любовь. Желаю вам спокойной ночи. Пришли долгие весенние дни. Офицер теперь спускался к нам при последних лучах солнца. Однажды вечером он сошел вниз с книжкой в руках, зажав палец между страницами. Лицо его светилось сдержанной улыбкой, как у человека, предвкушающего удовольствие, которое он доставит своему собеседнику. Я это принес для вас. Страница из Макбета. Боже, как это величественно! Наступает конец. Могущество ускользает из рук Макбета вместе с привязанностью тех, кто, наконец, понял гнусность его тщеславия. Дворяне, защищающие честь Шотландии, ждут его скорого падения. Один из них описывает трагические приметы приближающейся катастрофы. На своих руках он чувствует налипшие убийства. Измены мстят ему за вероломство. Ему послушны только по приказу, не по любви. Он чувствует, что власть болтается на нем, как плащ гиганта на низкорослом воре. Я слушал и с изумлением спрашивал себя, думал ли он о том же тиране, что и я. Но он сказал: не правда ли? Именно это не дает спать вашему адмиралу. Право, я жалею этого человека, несмотря на презрение, которое он внушает мне, как и вам. Ему повинуется уже не из любви, а из страха. Вождь, лишенный любви своих соратников, жалкая марионетка, не более. Но можно ли было желать иного? Кто, как не такой же мрачный честолюбец, взял бы на себя эту роль? А сделать это было необходимо. Кто-то должен был, да, кто-то должен был согласиться предать свою родину, потому что ни сегодня, ни еще долгое время Франция не сможет добровольно броситься в наши открытые объятия, не потеряв чувство собственного достоинства в своих глазах. Иногда грязная сводня способствует удачному союзу. Сводня от этого не менее презренна, но и союз не менее удачен. Я буду свидетелем этого брака. Я должен предупредить моих хозяев, что буду в отсутствии 2 недели. Я еду в Париж и радуюсь этому. Подошла моя очередь на отпуск, и я впервые проведу его в Париже. Это большой день для меня. Это самый большой день в ожидании другого. которого я жду всей своей душой. Он будет еще более великим днем. Если нужно, я готов ждать годы. Мое сердце умеет терпеливо ждать. Я думаю, что в Париже увижу своих друзей. Многие из них присутствуют на переговорах, которые мы ведем с вашими политическими деятелями, чтобы подготовить чудесный союз наших двух народов. Должен вам сказать, что я радуюсь за Францию, раны которой благодаря этому заживут очень быстро, но еще более я радуюсь за Германию и за самого себя. Никто никогда так не выигрывал от доброго дела, как выиграет Германия, возвращая Франции ее величие и свободу. Желаю вам спокойной ночи. Мы не видели, когда он вернулся. Мы только знали, что он здесь, ведь пребывание чужого в доме узнается по многим признакам, если даже сам он, этот чужой, остается невидимым. Но в течение многих дней, много больше недели, мы его не видали. Признаться ли, его отсутствие не давало мне покоя. Я думал о нем. Не знаю, не испытывал я сожаления и беспокойства. Ни племянниц, ни я не заговаривали о нем. Но когда по вечерам мы слышали над собой глухой звук его неровных шагов, я понимал, по повышенному вниманию, которое она вдруг начинала проявлять к своей работе, по выражению лица, одновременно сосредоточенному и упрямому, что она разделяет мои мысли. Однажды мы только закончили наш кофе, как раздались знакомые неровные шаги, на этот раз бесспорно приближающиеся. Он опускался медленно, со все возрастающей медлительностью. Но не колебание чувствовалось в этой медлительности, а воля человека, решившегося на тяжелейшие испытания. Племянница подняла голову и смотрела на меня. Все это время она смотрела на меня отрешенным, невидящим взглядом. Когда скрипнула последняя ступенька и наступила томительная тишина, взгляд племянницы оторвался от меня. Я увидел, как отяжелели ее веки, как склонилась ее голова, и она в изнеможении откинулась на спинку кресла. Вероятно, эта тишина длилась несколько секунд, но секунды эти были бесконечны. Наконец он постучал. В этом стуке не было ни легкости колебания, ни резкости внезапно преодоленной робости. Он постучал три раза, громко, внятно и уверенно, как бы закрепляя этим бесповоротно принятое решение. Я ожидал, что дверь, как прежде, тут же откроется. Но она оставалась закрытой. И тогда невероятное волнение охватило мой ум. Нужно ли отвечать? Откуда эта перемена? Почему в этот вечер он ожидал, что мы, наконец, нарушим молчание, упорство которого он до этого времени одобрял всем своим поведением? В этот вечер, в этот час, что приказывало мне чувство собственного достоинства? Я посмотрел на племянницу, чтобы в глазах ее прочесть ободрение или какой-нибудь знак –